Она вылетела в коридор, помчалась к лестнице, где чуть не налетела на Настю. «Я нашла», — почему-то шепотом призналась Света. Одной рукой она вцепилась в плечо девушки, другой вытерла глаза от набежавших слез. «Все правда, там их вещи, уже там». «Это так ужасно», — жалобно согласилась Настя. «Надо что-то делать, да?» «Надо», — закивала сопровождающая. «Ее трясло». «Надо проверить. Хотя теперь какая разница? Мы уже знаем, что он убил Сашу и Володю, как и Юлю». «А остальные?» — спросила вдруг девушка. «Ну, кто раньше сюда приезжал? Вы хотели проверить, только...» Она закусила губу, начала нервно потирать руки. «Мы не знаем, какая у них была одежда», — закончила Настя. «А как определить, надо точно знать». «Да, мы должны все проверить». Света снова старалась взять себя в руки. «Для полиции. Но как?» В этот момент соображала она с трудом. «Вы же разбираетесь!» — вдруг осенила девушку. «Украшения. Старые или нет? Может, это посмотреть?» Идея была отличной. Ведь если даже они и найдут в бесконечных шкафах этого дома еще ворох чужой одежды, что им это даст? В конце концов, Веслав всегда может сказать, что туристы иногда оставляли что-то у него, как это бывает в гостиницах. А вот украшения, ценности просто так не оставляют. «Идем». Света сорвалась с места и практически побежала по коридору в женское крыло. Ее трясло, как в лихорадке, голова кружилась. Вообще она была уверена, что сейчас обнаружатся следы того, что в этом доме погибали люди и до ее группы. Света почти не думала об этом, ее волновало другое — как спасти остальных? Как найти и привести помощь? Быстро, пока еще кого-нибудь не убили. Они с Настей ворвались в сокровищницу. Сопровождающая заставила себя собраться, окинула уже знакомое помещение внимательным взглядом. Все те же витрины и комоды с чуть выдвинутыми, как специально на показ, ящичками. Те же жуткие безликие бюсты, увешанные блестящими украшениями. Это наследие Веслава. Тут все самое дорогое и ценное. Но ведь туристы не возят с собой диадемы и колье, не ходят на экскурсии в массивных золотых браслетах с бриллиантами. «Надо смотреть в нижних ящиках», — распорядилась она и тут же сама уверенно поспешила к одному из комодов. «Я там посмотрю», — сказала Настя ей в спину. Света только кивнула и принялась за дело. В другой ситуации она бы, наверное, даже улыбнулась, представив, что ведет себя сейчас как не ценитель ювелирного дела, а как самая натуральная взломщица. Но какая теперь разница? Женщина методично обыскивала комод. В средних ящиках еще лежали старинные драгоценности. Света невольно чуть замедлила движение. Все же слишком красиво. Тончайшая работа. Броши, серьги, снова браслеты. Золото червонное, золото розовое, серебро. Или нет, все же платина. Целые грозди драгоценных камней, узоры литья по металлу. Она захлопнула ненужные ящики и устыдила себя. Сейчас не время восторгаться. Света потянула на себя самый нижний ящик. Он казался больше и вместительнее остальных. По идее, в такой изящное украшение уже не положишь. Там их и не было. Просто на дне стояла коробка, обычная, деревянная, в которой кучей были свалены. Да все те же серьги, кольца, кулоны и прочее. Серебро вперемешку с золотом. Мелкие камушки, бриллианты с фианитами и цитрином, знакомые, простые, современные безделушки. Тут даже специалистам быть не надо. Света отступила назад. Она пребывала сейчас в каком-то весьма странном состоянии. Да, случилось то, чего она и ждала. Тревога и страх вдруг лопнули и отступили. Осталось какое-то удивительное состояние полной эмоциональной опустошенности и решимость. «Я нашла», — повернувшись к Насте, сказала Света. В этот момент девушка крутила в руках одно из украшений, выставленных Веславом на всеобщее обозрение. Браслет, широкий, сплетенный из золотых бляшек, каждую из которых украшал камень. Алмазы с рубинами и топазами. Свету передернуло. Впервые украшение вызывало у нее чувство отторжения. Она узнала браслет с портрета Катаржины. И теперь это имело для сопровождающей совсем иной смысл. Это не изящная женская штучка. Это что-то сродни кандалам для жертв хозяина дома. «Положи это», — сурово приказала Света девушке. «Надо идти». «Куда теперь?» — кротко спросила Настя. «Я должна кое-что сделать». Произнося эти слова, женщина поняла, что все решила и спланировала окончательно. «Пожалуйста, передай Лёше и Вите обо всем, что мы узнали, и помоги профессору. Держитесь вместе». «А вы куда?» Казалось, девушка испугалась ее ровного и слишком сухого тона. «Больше нельзя ждать», — призналась Света. «Я должна привести помощь. Держитесь без меня. Я постараюсь вернуться быстро». «Но...» — Настя указала на мглу за окном. «Но как же...» «Ребята выходили туда», — напомнила сопровождающая. «Дождь — это мелочи. Лёха сказал, что там хоть что-то, но можно разглядеть. Я доберусь до нашего автобуса. Наверняка там есть сеть. Вызову полицию и вернусь». «Так нельзя!» — всполошилась девушка, ухватив Свету за рукав. Сопровождающая чуть обняла Настю, стараясь успокоить ее, а заодно прощаясь. «Не забудь про профессора», — напомнила она еще раз. Настя тоже одной рукой обхватила сопровождающую за шею, на миг прижалась к ней и отошла в сторону. «Удачи!» Девушка нервно улыбнулась и привычно коротко хихикнула. Света, больше не задерживаясь, поспешила вон из комнаты. Она снова почти бежала до лестницы, вниз по ступеням все же чуть осторожнее, держась одной рукой за перила. И почти на каждой ступеньке вспоминая Юлю. В холле было пусто. Свету это обрадовало. Она рванула к дверям, распахнула их, на миг остановилась перед все той же белесой упругой мглой, висящей за порогом, сделала глубокий вдох, будто перед прыжком в воду, и шагнула вперед. Она хорошо помнила слова Лёхи и Виты. «Над входом есть навес, так что сначала можно легко идти». Туман оказался не таким и плотным. Света более-менее могла разбирать дорогу в полуметре от себя. Если смотреть внимательно, у нее все получится. Женщина уверенно прошла широкий пьедестал до начала ступеней, легко увидела, где можно спуститься. И да, как и говорили приятели, тут же попадаешь под дождь. Он был сильным, капли крупные, они прямо ударяли по голове, лицу и плечам, холодные, злые. Света застегнула свою легонькую ветровку и натянула капюшон. Спасибо Лёхе, он сказал всем собраться, и потому Света была готова идти, а при отсутствии дорожной сумки это еще легче.